Но Сталин не был еще тогда секретарем ЦК. Он обретался тогда вдали от заграницы, ведя борьбу в подполье против царизма. А борьба между Троцким и Лениным разыгрывалась за границей. Причем же тут грубость Сталина? Генсек ведет атаку под флагом защиты Ленина, которого Троцкий в начале века называл Максимилиан Ленин, намекая на диктаторские замашки Робеспьера. Генсек буквально добил Троцкого упоминанием о том, что ранняя брошюра оппозиционера «Наши политические задачи» посвящена меньшевику Аксельроду. Сталин прочитал посвящение под гул зала. «Дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду». «Ну что же», — закончил речь Сталин, — «с катертью дорога к дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду». «С катертью дорога, только поторопитесь, достопочтенный Троцкий, так как Павел Борисович, ввиду его дряхлости, может в скором времени помереть». А вы можете не поспеть к учителю. Сталин, вернувшись в своем выступлении к прошлому пленуму ЦК и ЦКК в августе этого года, пожалел, что тогда он отговорил товарищей от немедленного исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. Возможно, что я тогда передобрил и допустил ошибку. Да, это просто редчайший случай, когда Сталин передобрил и вообще использовал слово «добро». Тогдашняя кратковременная слабость была эпизодом. Теперь же он призовет к поддержке тех товарищей, которые требуют исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. А что касается ленинского письма к съезду, то Сталин дал ему свою трактовку. В выступлении на пленуме генсек пошел на искажение – исторической правды, заявив, было доказано и передоказано, что никто ничего не скрывает, что завещание Ленина было адресовано на имя 13-го съезда партии, что оно, это завещание, было оглашено на съезде, что съезд решил единогласно не опубликовать его, между прочим, потому что Ленин сам этого не хотел и не требовал. Завещание, как мы помним, на съезде не было оглашено, а лишь по делегациям. Съезд не принимал решения, тем более единогласного, о неопубликовании письма. В отношении того, что Ленин сам этого не хотел, утверждение полностью лежит на совести Сталина. Генсек, почувствовав свою крепнущую силу, решил дать бой по самому уязвимому для себя пункту, не останавливаясь перед явной фальсификацией, тем более, что во время речи из зала раздавались голоса в его поддержку. В данном случае он использовал факт публикации в «Большевике» по настоянию Политбюро и прежде всего его, Сталина, в сентябре 1925 года, специального заявления Троцкого о том, что никакого завещания Владимир Ильич не оставлял, и само его отношение к партии, как и характер самой партии, исключали возможность такого завещания. Троцкий, поддавшись нажиму Сталина, написал тогда, что Владимир Ильич со времени своей болезни не раз обращался к руководящим учреждениям партии и ее съезду с предложениями, письмами и прочим. Все эти письма и предложения, само собой разумеется, всегда доставлялись по назначению, доводились до сведения делегатов 12-го и 13-го съездов партии и всегда, разумеется, оказывали надлежащее влияние на решения партии. Всякие разговоры о скрытом или нарушенном завещании представляют собой злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича. Мог ли знать тогда Троцкий, что, пытаясь отмежеваться от циркулирующих на Западе слухов, будто секретные документы Ленина попали на Запад через руки Троцкого, он окончательно загонит себя в угол, борясь со Сталиным?